Глава 19. Страсти и поединки. И все-таки, чем больше проходило времени, тем больше я думал о Милли. На ужине она снова не появилась. На мои ненавязчивые вопросы коллеги ответили, что с самого утра уехала в Кардам и, скорее всего, заночует там. Казалось бы, объяснение должно было меня успокоить, а нет, мои мысли возвращались к ней снова и снова. Рассказать ли Милли о шутке Элены? Как строить свое общение с ней? А иногда мелькала такая мысль, от которой самому становилось не по себе. Может, воспользоваться результатами чар и закрепить успех? Малодушно, да. Но мне хотелось знать, была ли Милли тоже под их действием, или... Это «или» не давало мне спокойно дышать. Приходилось признать, что со мной происходит что-то странное. И не знаю, чем бы это закончилось. Может, решился бы и расставил все точки в наших отношениях, если бы около полуночи в дверь не постучали. «Надеюсь, это не Лис», — подумалось мне, потому что кого-то другого ждать не приходилось. Открыл дверь, и на меня налетел вихрь, повис на шее, обдавая морозной свежестью предзимней ночи. «Ленар!» — узнал я гостя. «Ты что здесь делаешь?» Парнишка отстранился, лохматый, как кронский пес. Сбежал из дворца. Только этого мне не хватало. Мало мне старшего принца с его сумасбродствами. Да, я безумно соскучился по Ленару, но если он сбежал, скоро тут будет вся армия Крона. «Вы не беспокойтесь, профессор Аль!» Видимо, я все же переменился в лице. Сбежал ненадолго, потом вернусь. Просто уже сил не было. От Дара никаких вестей. Отец молчит, дядя Марти молчит. Что я должен был думать? А почему тогда помчался ко мне вместо брата? Мысль мелькнула, и ответ стал очевиден. Прочитал его в ошалелом взгляде. Ленар боится. Боится, что Дару стало хуже, и ему просто не сказали. Поэтому пришел ко мне, потому что я не буду лгать. «Твой брат в порядке», — ответил на невысказанный вопрос. «Учится контролировать свою возросшую силу. Не скажу, что сильно успешно, но он старается». Взгляд Ленара, минуту назад мутный от беспокойства, озарился радостью. Как мало иногда нам нужно для счастья, и как трудно бывает его достичь. «Пойдем к нему», — предложил младшему принцу. «Да, конечно», — улыбнулся он и почти потащил меня в крыло второкурсников, правильно вычислив, куда поселили Дара. Я указал Ленару на нужную дверь. Тот распахнул ее, и мы оба замерли на пороге. Потому что Дар был не один. Он обнимал за плечи Кэрри, и они самозабвенно целовались. Щеки Ленара стремительно покраснели, а я вежливо кашлянул. Студенты отпрянули друг от друга, словно их кипятком облили. Кэрри сравнялась по цвету лица с Ленаром, а Дар невозмутимо обернулся к нам. «Эленций!» — узнал он брата. «Какими судьбами?» Подошел к парнишке и крепко обнял. Тот опешил еще больше. Кэрри, пользуясь общим замешательством, выскользнула из комнаты и исчезла. Я остался разгребать последствия, так сказать. «Извини, что помешал». Ленар, кажется, пришел в себя. «Просто ты ни одной весточки не прислала, я волновался». «И поэтому вломился ко мне в комнату в полночь», — улыбнулся Дар. «Искренне, совсем не так, как всегда». «Ничего страшного. Я рад, что ты приехал. Надолго?» «Боюсь, что нет», — помрачнел Ленар. «Думаю, отец меня уже ищет. А где твоя охрана?» «Гуляет в парке». Дар задумчиво потер подбородок. «Сбежал, значит. Думал, ты более благоразумен». «Осуждаешь?» Лицо Ленара мрачнело все больше. «Нет», — ответил брат. «Наоборот, счастлив». «Дарентел, ты ли это? Или на него Кэрри так повлияла? Или принца вообще подменили? Да и Ленар хорош. Хотя побег — это как раз в его духе. Неугомонный парень. И это хорошо, учитывая его силу и положение в обществе. Он не боится рисковать всем ради тех, кто ему дорог». «Присаживайтесь», — Дар вспомнил о роли радушного хозяина. «Я пойду». Хотелось остаться и послушать новости из столицы, но братья давно не виделись, им надо было поговорить. «Сядьте, профессор». Принц грозно свел брови. Привык командовать как-никак. Пришлось подчиниться. Ленар сел рядом, а Дар занял кресло, чтобы видеть нас обоих. «Как твоя учеба?» — спросил Ленар. «Скучно», — ответил Дар, нацепив маску самовлюбленного повелителя. «Мало того, чего бы я не знал. Но в моем положении приходится учиться заново, даже каким-то мелочам вроде иллюзии». «Даже каким-то мелочам вроде иллюзии». Возникло подзабытое желание познакомить голову принца с многострадальным табуретом из тренировочного зала. А ничего, что он и простеньких иллюзий создавать не умеет. Не умел. «Как я тебе завидую», — вздохнул Ленар. «Мне приходится учить только зубодробительную боевую магию и стратегию. А я не хочу, неинтересно. Но отец пригласил лучших профессоров, поэтому выбора особо нет». «Какие они все-таки разные. Сейчас я бы поспорил с котом-библиотекарем о том, кто будет лучшим для Арантии Кроном. Ленар куда человечнее. Но в этом-то его уязвимость. Адар держит лицо в любой ситуации. Может лгать в глаза и не моргнуть. Для Ленара это недоступно». «Что там в столице?» — спросил Дарнтл, отвлекая меня от размышления о судьбе страны. Ленар помрачнел. «Я и сам не пойму», — ответил он. «Во дворце усилили меры безопасности. Еле выбрался. Дядя Марти отмалчивается, но вижу, что будто ждет чего-то. Страшно. Не могу объяснить, почему. Считайте дурным предчувствием». Мне почему-то вспомнился Владис, так не кстати появившийся возле академии. Что происходит? И связаны ли эти события между собой? Тот случай, когда надо быть ко всему готовым. «Ничего, поверь, тебя это не коснется», — ответил Дар. «Жрец сам все решит». В его голосе было больше недовольства, чем уверенности. Похоже, если Дар придет к власти, Мартису можно с ней попрощаться. Как я и думал, Дарентл жрецу не выгоден. Но зачем Академия? Думал, что мы ничем не сможем помочь Дару? Или хотел убрать с глаз долой? Почему все упирается в треугольник Ленар Дарентл Мартис? Можно сколько угодно спрашивать себя и не знать ответа, потому что далек от политики. Но я еще помнил тюремные застенки. «Нет, Мартис, я не верю в твои благие побуждения». Ленар молчал. Ему не нравился ответ Дарентла. Это было заметно по вмиг напрягшимся плечам, складке на лбу. Он думал над ответом или просто над чем-то своим, мне непонятным. «Я хотел спросить тебя кое о чем», — кажется, решился он. «Если вдруг грянет революция, ты вернешься?» Дар молчал. Я не понимал, почему, ведь очевидно, что Дарентл примчится в столицу, займет престол и поведет народ за собой. Но кронпринц медлил, а Ленар вглядывался в лицо брата, и в его глазах читался страх. «Нет, Ленару не нужен трон, он действительно хочет другого. Так почему все обернулось таким образом, когда Дар здесь, в Академии чудовищ, а Ленар во дворце? И кажется, Мартис всерьез вознамерился обеспечить сыну престол крона». «А чего хочешь ты?» — нарушил тишину Дар. «Только мне нужен правдивый ответ». «Свободы», — выдохнул Ленар. «Я хочу свободы. Бесконечно устал от дворцовых интриг. Здесь, в Академии, я был счастлив. А там? Мне не нравится быть пешкой в чьих-то играх». «Тогда почему ты считаешь, что пешкой нравилось быть мне?» «Иногда мне все-таки хотелось придушить Дарентла. Сейчас был именно такой случай. Высокомерный, холодный. А ведь Ленар всего лишь сделал то, о чем он попросил. Сказал правду. Еще скажи, ты не хочешь править Арантией, я не смог больше молчать. Если так, это чистой воды лицемерие». «Тебе ли рассказывать мне о лицемерии, комедиант, играющий роль профессора?» — зыркнул на меня Дар. «Мне», — ответил ему, потому что я знаю в нем толк. И могу сказать с полной уверенностью, ты лицемер, принц Дарнтл. Больше всего на свете ты стремишься туда, в столицу, где погребены твои мечты о власти. И ради этого пойдешь по головам. Вчера я убеждал Кертиса, что ты не причинишь вреда его сестре. Сегодня не стал бы этого делать, потому что ты не жалеешь родного брата. Что за испытание ты устроил Ленору? Хочешь знать, не метит ли он на твое место? Так ответ — нет. Разве не очевидно? Спасибо, профессор. Ленор грустно улыбнулся. Иногда мне кажется, что вы понимаете меня лучше, чем я сам, но не надо злиться на Дара. Он всегда такой. Я привык. Дар, а разве ты был когда-то пешкой? Мне кажется, ты всегда принимал решения сам. Даже отец к тебе прислушивался. Раздался щелчок. На мгновение комнату озарила неясная вспышка. Не сдержался. «Ошибаешься», — холодно сказал Дар и отвернулся. «Не больше, чем ты». Стоило признать, Ленар повзрослел, стал мудрее. Останься он в академии, получил бы куда больше, чем сидя в четырех стенах. А вот Дар так ничего и не понял. Я был неправ на его счет. Печально. «Если вы собрались, чтобы поговорить о политике, то пойду спать». Я зевнул и приподнялся с дивана. «Нет, профессор». Ленар тут же повис на моей руке. Краем глаза отметил, что и Дар дернулся, но быстро опомнился. «Не о политике. Я просто хотел предупредить, чтобы тут все были наготове. И вы в том числе. Ребята, они могут растеряться. Я сам могу, и мне от этого страшно. Но это только мои догадки, ничего больше. И я вообще не поэтому приехал». «Почему ты перед ним оправдываешься?» — поинтересовался Дар. «Он не оправдывается». «Я не оправдываюсь», — ответили мы почти одновременно. «Оно и заметно», — хмыкнул кронпринц. «Я даже начинаю сомневаться, к кому ты приехал, Ленар. Знаешь, я тут не первую неделю и понял одну вещь. Вы все зависимы от этого человека, его харизмы и таланта лицедея. Он руководит вами, как умелый кукловод, а вы подчиняетесь и радуетесь, что он позволяет быть рядом, дышать тем же воздухом. Это ненормально». «Я говорил, что мне хотелось его придушить?» «Нет, лучше повесить, потому что глаза Ленора округлились от удивления. Подозреваю, что и мои тоже. Знал бы я, что имею такое влияние на людей, так давно бы уже занял престол вместо Крона. Нет, лучше место Мартиса. А на трон посадил бы Ленора, назло Дару». «Сейчас он скажет что-то, и ты поверишь», — продолжал Дар. «Не потому, что он прав, а потому, что он твой наставник, что он сумел залезть вам в головы, в сердца. Вы не просто учитесь у него, вы его любите, как человека, друга, отца, неважно, но это опасно». «Сам проходил, не желаю больше этого слушать. Не ты ли так слепо доверился Гардену, что пытался свергнуть собственного отца? Поэтому и хочу защитить брата от моих ошибок». Лицо Дара исказилось. Всего на миг, но этого хватило, чтобы понять, что я попал в точку. «Никакие предупреждения не действуют. Помнишь грабли? Пока сам на них не наступишь, никогда не поймешь, что не так». «Не заговаривай мне зубы», — прошипел Дар, стискивая кулаки. «Жалкий профессоришка, иногда мне кажется, что ты забрался и в мою голову, и это злит, безумно». «Но ты уже наступил на грабли с Гарденом и никогда не повторишь того же. Не станешь снова доверять». Я продолжал давить на Дарнтела, позабыв, что он может оставить от меня горстку пепла. «Только хочу сказать тебе кое-что, высочество. Я еще никому не причинил вреда, в отличие от мудрого, всезнающего тебя». Дар отступил. Победа. Радоваться бы, но вместо счастья меня переполняла ярость. Будь у меня магическая аномалия, Арантия лишилась бы наследника престола. «Профессор?» — голос Ленора вернул меня к реальности. Я понял, что стою перед Даром, сжимаю кулаки в бессильной злобе до такой степени, что ногти вонзились в кожу. Представил свое перекошенное лицо. Есть чего испугаться. «Прости, Ленор», — обернулся к парнишке. Твой брат единственный, на ком я могу поупражняться в искусстве ведения дискуссии». И заставил себя улыбнуться. Подозреваю, что улыбка вышла кривой, но Ленар заметно расслабился, а Дар, наоборот, напрягся. «А теперь я все-таки пойду, пока не наговорил лишнего. Когда ты уезжаешь?» «Повидаюсь с ребятами и в обратный путь», — ответил Ленар. «Тогда до встречи. Надеюсь, в следующий раз тебе не придется сбегать из дворца, чтобы навестить друзей». Я обнял бывшего студента, попрощался с ним и закрыл за собой дверь, еле сдержавшись, чтобы напоследок не припечатать по ней кулаком. «Ненавижу! Ненавижу этого самовлюбленного индюка!» «Профессор Даггиор, с вами все в порядке?» Прямо передо мной замер Кертис. «Да», — рявкнул я. «Слушай, вчера я сказал, чтобы ты дал Кэрри право выбора. Так вот, я был неправ. Признаю, ей стоит держаться подальше от принца Дарнтала». Кертис кивнул. «Мы друг друга поняли. Не хочу, чтобы этот мерзавец заставил Кэрри страдать. Она достойна лучшего. Куда лучшего, чем опальный принц с манией величия». Пронесся по коридору, как вихрь, и ворвался на профессорскую половину. И почему я так разозлился? Сам не понимал, но готов был стены крушить от злости. Мысли путались. Ярость — не лучший советчик. Так было всегда. Раньше я часто злился. На родителей, сестру, судьбу. Потом смирился. Заставил себя на многое взглянуть под другим углом. Но когда начинали вредить моим студентам или оскорблять их, считая ослами на привязи, даже моего терпения не хватит. «Аль, что случилось? Ты не заболел?» «Да что ж это за день такой?» Милли, которая должна была ночевать в Кардаме, стояла в коридоре в халате, накинутом поверх ночной сорочки. Прекрасный вид, чтобы разгуливать по общежитию. Нашла себе любовника? От кого еще идти в таком одеянии? Или к кому?» «Я здоров», — гаркнул ей в лицо и хлопнул дверью комнаты, отгораживая себя от мира. «Нет, надо успокоиться, пока не натворил дел. Какой-то паршивый принц, который не стоит поломанного кронного, будет настраивать против меня студентов? Ну уж нет. Зря ты со мной связался. Еще посмотрим, кто кого, принц Дарнтал».